Глава 8. Весь день, пока они сидели во главе большого зала под огромным медальоном с родословной дома Ралов, Ричард время от времени склонялся к Кэлен и шепотом предлагал объявить окончание аудиенции. Каждый раз жена одаривала его ледяным взглядом. Она была полна решимости провести здесь весь день и продемонстрировать силу не только собравшимся просителям и зрителям, но и многочисленным дворцовым чиновникам. Эти должностные лица внушали надлежащий настрой тем, кто к ним обращался. Но для этого им самим нужно было вдохновляться чьим-то примером. Ричард уже не в первый раз видел, как Кэлен демонстрирует своему народу решимость и силу. Она верила, что настоящий лидер должен быть выше личной боли. В некотором смысле он гордился ею, но в то же время его раздражало ее упрямство. Они провели долгий день в большом зале, отвечая на банальные вопросы, выслушивая избитые фразы от королей, королев и глав обособленных городов, принимая благодарность людей из-за различных уголков Дхарианской империи. Скучные формальности постепенно умерили слухи, которые вспыхнули прошлой ночью. Наконец Кэлен поднялась. Своим уверенным шелковистым голосом она поблагодарила всех за визит и сказала, что для нее и для лорда Рала большая честь принимать их в Народном дворце. Кэлен пообещала, что они постараются провести столько перов, сколько возможно. А еще пожелала им получить удовольствие от пребывания во дворце и благополучного возвращения домой, когда они решат уехать. Она сказала, что они всегда будут рады видеть их в Народном доме, в Народном дворце. Когда аплодисменты, приветственные возгласы и шумные разговоры стихли, люди начали расходиться. Кэлен повернулась к Ричарду, выглядя ничуть не счастливее, чем утром. «Мне нужно допросить Нола. Отведи меня туда, где его держат. Может, сначала позволим Шейли заняться твоим здоровьем?» Кэлен повернулась к капитану охраны. «Отведите меня туда, где содержится заключенный». Прижав кулак к сердцу, он склонил голову. «Следуйте за мной, мать-исповедница». Кэлен последовала за капитаном, ничуть не заботясь о том, поспевают ли за ней остальные. Ричарду и Шейли пришлось поторопиться, чтобы догнать Кэлен. Группа Мордсит ринулась следом за ними. Походка Кэлен говорила о том, что она страдает от боли. На протяжении дня она все реже и реже пользовалась искалеченной рукой и теперь не могла поднять ее дольше, чем на секунду. Иногда она прижимала к боку правую руку. Несмотря на боль, она не показывала ни намека на то, что готова внять разуму и позволить Шейли закончить исцеление. Ричард понимал, что ею движет нечто более важное. Когда они покинули широкие коридоры Верхнего дворца, проходы и лестницы стали выглядеть проще. К тому времени, как они достигли нижнего уровня, узкие и низкие каменные проходы стали темными и сырыми. Они контрастировали с красотой и величием большого зала, где Ричард и Кэлен принимали посетителей. В нижних проходах лучше было не дотрагиваться до стен, зачастую грязных или покрытых слизью. Несмотря на мрачную атмосферу, Ричард был рад оказаться здесь, ведь это значило, что они скоро исполнят желание Кэлен, и Шейла сможет ее исцелить. Факелы в руках солдат, которые шли впереди и позади них, неровно освещали непривлекательные проходы. Создавалось впечатление, что их лица плывут в темноте. Они спешили по длинным коридорам, а пламя шипело и хлопало от сквозняка. Помимо света, факелы распространяли острый запах смолы. Но он был лучше, чем преследовавший их зловоние мертвых крыс. Сквозь потолок просачивалась вода, которая оставляла склизкую влажную зеленую плесень. За годы вода создала на стенах желтоватые отростки, напоминавшие образование, которое он видел в пещерах. В отличие от остальных, Кэлен не рассматривала пещерообразные проходы. Она смотрела вперед. На ее лице было мрачное и решительное выражение. Она шла навстречу с мужчиной, который пообещал привести ее мир в новую эпоху Золотой Богини. Эпоху, которую, по ее мнению, пообещал Ричард. Ричард пока не знал, что с этим делать, но он был уверен, что когда обещал новую эпоху, не имел в виду эпоху тирании какой-то загадочной золотой богини. Он надеялся, что Нола даст ответы, которые помогут им найти решение. Они остановились перед массивной железной дверью шириной во весь темный коридор. Солдаты на посту уже вставляли ключи в несколько замков, чтобы открыть им путь. Эти солдаты отличались от тех, что несли службу на верхних уровнях дворца. Они были более мрачными и грязными, а их лица почернели от копоти факелов. Когда тяжелая дверь со скрипом отворилась, они увидели за ней еще больше вооруженных солдат. Воины выстроились спиной к стене, пропуская посетителей. Миновав низкий дверной проем, они оказались перед длинной железной лестницей, ведущей в большое помещение внизу. Спуск сопровождался звуком их шагов и лязгом оружия. Помещение внизу было сложено из гранитных блоков. Влажный воздух дурно пах. Очевидно, здесь кто-то умер. Скорее всего, люди. Помещение было пропитано стойким запахом смерти. Вдоль стен прямоугольной комнаты были покрыты ржавчиной железные двери с маленькими смотровыми окошками. Из некоторых окошек торчали чьи-то пальцы. Капитан стражи проводил группу к обособленной двери в дальнем конце. «Мы поместили его сюда, лорд Ролл», – сказал капитан. Ричард кивнул. «Не выводите его, мы сами войдем в камеру». Капитан кивнул солдатам, охранявшим камеру. Один из них отпер замок, а двое других открыли дверь и вошли, чтобы открыть вторую дверь. Потом они взяли по несколько факелов и поставили их в железные держатели, чтобы посетители могли что-то рассмотреть. Пока солдаты расставляли факелы, Ричард встал перед Кэлен, не давая ей войти в камеру первой, как она явно собиралась сделать. В отличие от остальных камер, это была довольно большой. Ряд наручников и цепей, закрепленных в стене через равные промежутки, говорил о том, что в камере могли содержаться сразу несколько пленников. Но сейчас тут был только один заключенный. На прикованном к стене Нола было лишь исподнее, испачканное высохшей кровью. Его волосатое тело, не прикрытое официальными одеждами, напоминало медвежье. Волосы тоже были заляпаны высохшей кровью. Нельзя было допустить, чтобы он бился о стены, пытаясь себя убить. Поэтому его приковали к стене способом, исключавшим любую попытку причинить себе вред. Железный ошейник, прикрепленный штырем к граниту, позволял его голове двигаться лишь на несколько дюймов. Штырь был достаточно длинным, чтобы не позволить Нола удариться затылком о каменную стену. Его руки были широко разведены, а железные ленты прижимали его плечи и запястья к стене, не давая повеситься на железном ошейнике. Его ноги и ступни были закованы в кандалы и тяжелые цепи. В камере воняло высохшей кровью и потом пленника. Нола выглядел не слишком хорошо. Его голова повисла, насколько позволял железный ошейник. Выпученные, налитые кровью глаза были открыты и немигающе смотрели на подножье противоположной стены. Словно консул был в ступоре. Он даже никак не отреагировал на то, что в его камеру кто-то вошел. «Я хочу, чтобы все вышли», – сказала Кэлен, неотрывно глядя на прикованного к стене мужчину. «Ну уж нет», – возразил Ричард. «Я никуда не пойду». «Как и я», – сказала Шейла. «Я вижу, что раны причиняют вам боль. Я должна быть рядом, если понадобится моя помощь». «А я не оставлю здесь лорда Ралла», – с вызовом заявила Вика. Остальные Мортси тоже ясно дали понять, что не оставят своих подопечных без защиты. Желваки на лице Кэлен напряглись, когда она стиснула зубы. Она указала на дверь. «Я хочу, чтобы солдаты ждали снаружи. Пожалуйста, закройте дверь. Убейте любого, кто выйдет из камеры, если это будем не мы». Суровый взгляд капитана прошелся по собравшимся. «У лорда Ралла есть его меч. У Мортсид Эйджелы, а у колдуньи дар. Какое существо способно справиться со всем этим и остаться в живых?» «Просто подождите снаружи», – раздраженно повторила Кэлен. Когда капитан краем глаза посмотрел на Ричарда, тот кивнул ему, прося выполнить приказ Кэлен. Солдаты хлопнули кулаками по груди, хотя и без особого рвения, и оставили их с прикованным к стене грузным, почти обнаженным мужчиной с волосатой грудью. Ричард подошел ближе к Кэлен, которая пристально смотрела на Нола. Он взял ее за плечо и наклонился. Он не знал, что за этим кроется, но ему надоела ее вспыльчивость. И своим тоном он ясно дал понять, что не оставит ее здесь человеком, который уже показал, насколько опасен. «У тебя есть работа. Работа, для которой ты была рождена. Если хочешь, потом можешь накричать на меня. Но прямо сейчас ты должна сделать свою работу. От нас зависят люди». Ее ожесточенное выражение лица слегка смягчилось. Подчинив себе эмоции, она кивнула. «Расскажи мне, что случилось?» – сказал он, уводя ее от Нола к колдунье. «Ты так и не сказала, что произошло, когда ты дотронулась до него своей силой». Она посмотрела в его полные решимости глаза и перевела взгляд на Шейлу. Ее лицо изменилось, и она снова стала прежней Кэлен. «Когда я начинаю высвобождать свою силу, время словно останавливается. В этот сокровенный момент все остальные кажутся мне каменными статуями. Они никак не могут остановить меня, и меньше всего шансов у того, на кого направлена моя сила. Момент установления связи можно описать как удар молнии. Чистая сила. Чистая и стремительная. Ее выплеск подобен экстазу. В тот момент, когда сила вырывается из меня, человек обречен. Его личность стирается. Но в этот же момент я слабее всего. Я была разгневана из-за принесенных Нола дурных вестей. И это после долгожданного окончания страшной войны. Злость только добавила мощи силе, которую я выпустила. Столы и стулья врезались в стены. Я слышала, как камень стен треснул, когда в них ударил заряд силы. Лампы потухли. Ее брови сошлись на переносице, пока она вспоминала вчерашние события. Именно тогда, в застывший момент времени, когда сила еще вырывалась из меня, а пламя ламп еще парило над фитилями, огонь вдруг окончательно замер, как и все остальное. Взрыв остановился. Через бесконечно малый промежуток времени все должно было измениться. Должно было стать темно. Но в тот замерший миг было еще светло. Тогда все и случилось. По рукам Ричарда забегали мурашки. Случилось что? Она посмотрела ему в глаза, находясь во власти воспоминаний. «Я увидела угольного человека». Колдунья подошла ближе и наклонилась. «Кого?» «Угольного человека», – ответила Кэлен. Она прижала ко лбу пальцы здоровой руки, терзаясь воспоминаниями. «Я не знаю, как еще его назвать». «Не понимаю». «Что значит угольный человек?» Кэлен расстроенно вздохнула, позволив руке упасть вдоль тела. «Знаешь черные угольки, которыми художники делают наброски?» Ричард нахмурился. «Разумеется». «Так вот», – сказала она, подыскивая правильные слова. «Представь, что художник как можно быстрее рисует очертания человеческой фигуры. Никаких контуров, теней или черт лица. Только сотни разнонаправленных черточек и спиралей, нарисованных в спешке. Из этих угольных линий состоят руки, тело, ноги и голова. Они формируют темный силуэт человека». Все молча смотрели на нее, и Кэлен стала рисовать рукой в воздухе. «Вот так, просто линии, снова и снова, и как можно быстрее. Чтобы через мгновение все эти черточки образовали на бумаге грубую темную человеческую фигуру. Такое ощущение, что этот человек полностью состоит из угольных линий. Ни контуров, ни деталей, только угольные линии». Ричард начал улавливать общий смысл. «Значит, этот силуэт, который ты видела перед тем, как погас свет, выглядел нечетким, темным и туманным?» Кэлен замотала головой. «Нет-нет, не темный, не нечеткий и не туманный. Он состоит из черточек в воздухе, из линий, из сотен линий, из разнообразных кривых и завитков, которые ты можешь нарисовать углем на бумаге, очень быстро делая набросок фигуры. Когда он шел ко мне, каждое движение его рук, каждый шаг сопровождался появлением новых черточек. Он просто перерисовывался снова и снова, раз за разом, опять и опять. Завитки, из которых он состоял, обновлялись так быстро, что он размывался при движении». Ричард вдруг посмотрел на Шейлу. «Вам это ничего не напоминает?» Кровь отхлынула от ее лица. «Отметины на снегу, о которых я вам рассказывала. Они походили на тысячи ударов прута». «Или на линии на снегу». Шейла кивнула. Кэлен переводила взгляд с одного на другого. «О чем вы толкуете? Знаю, это звучит безумно. Но вы же мне верите?» «Верим», сказала Шейла. «Я видела людей, скорее всего, убитых описанным вами существом. Угольным человеком, как вы его назвали. Некоторые были задраны когтями». «У него были когти», кивнув, подтвердила Кэлен. В ее глаза вернулся страх. «Он стоял прямо как человек, но у него были когти. По три на каждой руке. Они не были угольно-черными, как все его тело и линии. Они были более четкими, толстыми и стабильными». «Какого они цвета?» – спросил Ричард. Кэлен потерла висевшую плетью поврежденную руку, словно вдруг замерзла. «Не знаю. Более светлые. Коричневые или желтоватые». «Или золотые», – предположил Ричард. Ее взгляд метнулся к нему. «Полагаю, да. Я едва успела увидеть его и когти, как он уже был передо мной, полосуя мою плоть, разорвая ее. Это был настоящий кошмар. Как думаете, что это за существо?» — спросила Шейла, вырывая Кэлен из схватки душераздирающих воспоминаний. «У вас есть предположение?» Кэлен кивнула. «Боюсь, есть». Она задержала взгляд на тенях, а потом продолжила. «Это монстры, которые живут под твоей кроватью, когда ты маленькая. Просто очертания, которые замечаешь краем взгляда, когда остаешься одна. Чья-то тень в темном углу, которая застает тебя врасплох, а потом исчезает. Ты застываешь, живот сводит от неожиданного ужаса. Все мы видели проблески этих существ. Это никогда не длится достаточно долго, чтобы разглядеть их, как я разглядела. Но это были они. Я поняла это в тот же миг, как увидела его. Все мы видели их мимолетные появления, темные тени на грани видимости. Они на мгновение пугали нас, но никогда не нападали, потому что прибыли из слишком далекого места. Они не могли полностью материализоваться в нашем мире. Поэтому мы видели лишь мимолетные очертания. Если свет падал под правильным углом, и тени были достаточно глубокими. Если мы были достаточно напуганы. Думаю, перемещение звезд приблизило нас к их реальности, и теперь они способны ступить в наш мир и ранить нас». Ричард, разгневанный тем, что Кэлен ранил такой монстр, повернулся к Нола. «Что за существо на нее напало?» Нола безучастно и не моргая смотрел перед собой, словно не слышал вопроса Ричарда и даже не понимал, что в его камере кто-то есть. «Я дотронулась до него своей силой», – напомнила ему Кэлен. «Что бы ни произошло после этого, я все же обрушила на него свою силу. Он не ответит никому, кроме меня. Или богини», – предположила Шейла. Кэлен в ответ лишь обеспокоенно посмотрела на нее. Ричард резко указал на тучного мужчину, прикованного к стене. «Нам нужны ответы. Спроси его, кто это был». Кэлен приблизилась к пленнику и встала перед ним. «Нола, взгляни на меня». Он посмотрел на нее так, словно только что пробудился от глубокого сна. Длинные пряди седых волос, которые должны были прикрывать большую лысину на его макушке, свисали по бокам от лица. Когда он увидел Кэлен, на его лице появилось выражение бесконечной преданности исповедницы, коснувшейся его разума. А затем его пухлые губы скривились в коварной улыбке. Ричард много раз видел людей, которых Кэлен коснулась своей силой. Никто из них не улыбался. «Она тебя видит», – хрипло прошептал Нола. «Она?» «Золотая богиня. Она видит, что ты стоишь здесь. Она заглядывает в твой мир». Он говорил медленно. Его голос звучал иначе, чем в большом зале, если это вообще был его голос. «Твой мир станет принадлежать ей. Тебе лучше сдаться сейчас и спасти себя, чтобы наблюдать за происходящим». «Кто такая золотая богиня?» – спокойно спросила Кэлен. «Она – собиратель миров». Ричарду не понравилось, как это звучит. «И что она хочет от нашего мира? Зачем он ей нужен?» «Вы все равно проиграете». От его неторопливого хриплого шепота по спине Ричарда забегали мурашки. «Он последний из оралов. Ты последняя исповедница. Когда вы оба умрете, она заполучит ваш мир». «Можешь заставить его рассказать подробнее?» – попросил Ричард. «Это просто угрозы. Нам нужно вытянуть из него что-то полезное». Кэлен кивнула. «Как золотая богиня заберет в коллекцию наш мир?» «Она получит ваш мир. Вы не можете победить. В конце, вне зависимости от ваших действий, она заберет ваш мир. Бегство не поможет. Сдавайся сейчас, и она убьет тебя первой. Она обглодает твои кости, и тебе не придется смотреть на ужас, который придет за вашими людьми». Кэлен задумчиво покачала головой. Ричард понимал, что магия не сработала. «Он ведет себя не так, как должен был после прикосновения исповедницы», шепнул он Шейли, стоявшей справа от него. Не говоря ни слова, Шейла стремительно подошла к мужчине и зажала его потную голову между своих ладоней. Расставив пальцы, она прижала большие пальцы к его вискам. Наклонив голову, она закрыла глаза. Все тело Нола начало содрогаться. Его многочисленные подбородки закачались подобно волнам в шторм. Толстый живот затрясся, зубы начали стучать. Через пару минут, все еще держа мотающуюся голову мужчины, Шейла взглянула на Ричарда. «Она использует его зрение. Она видит наш мир его глазами». «И что нам с этим делать?» «Это», – сказала Шейла. Не мешкая, она впилась большими пальцами во внутренние уголки глаз Нола. Стиснув зубы, она пыталась пальцами выдавить его глазные яблоки. Было настоящим шоком видеть, как неимоверно прекрасная женщина действует столь жестоко. Когда она глубоко утопила свои пальцы в глазнице Нола, он заорал во всю мощь своих легких. Наконец, Шейли удалось вырвать ему глаза. Она оторвала их от соединительных тканей и держала в каждой окровавленной руке по глазному яблоку, показывая их всем. Нола отчаянно визжал. «Вот, теперь проблема решена», – заявила колдунья. Она отбросила глазные яблоки в угол и повернулась к ошарашенной Кэлен. «Я оборвала связь с ней. Теперь можете говорить с ним. Золотая богиня ушла. Сущность Нола ваша. Можете делать с ним что угодно». Вика, стоявшая по левую руку от Ричарда, склонилась к нему. «Она нравится мне все больше и больше». Остальные мортсит согласно закивали. Старик повис на своих оковах, содрогаясь и крича от боли в опустевших глазницах. «Нола, успокойся и слушай», – велела Кэлен. Крики боли стихли, когда у него перехватило дыхание. Он поднял голову, хотя теперь и не мог ничего увидеть. Струйки крови текли из его глазниц. «Госпожа, прошу, приказывайте». Теперь говорил человек, к которому Кэлен применила свою силу. Шейла оборвала связь золотой богини с этим мужчиной. Ее контроль ушел. Почти обнаженный Нола обмяк перед захватившей его исповедницей. Толстый, потный, дурно пахнущий и безоговорочно преданный. «Скажи мне, кто такая золотая богиня?» «Она преследовала меня, заставляла делать то, чего я не хотел», – признался он. В его голосе звучали слезы. «Я не знаю, как так вышло». «Это мне известно», – сказала Кэлен. «Что еще ты о ней знаешь? Расскажи мне, кто она?» «Она из другого мира. Она коллекционирует миры. Ее люди – мародеры. Они находят миры, в которых они могут охотиться». «Как она сюда попала?» «Не знаю, госпожа». Он слабо пожал плечами, расстроенный тем, что не может дать четкого ответа. «Она уже заглядывала в наш мир, но до этого всегда была слишком далеко, чтобы добраться сюда. Теперь, Наш мир каким-то образом оказался в ее владениях. Мы в пределах ее досягаемости». Шейла жестом попросила Кэлен подойти к ней и Ричарду, где их не смог бы услышать Нола. «Бессмыслица какая-то. Поверить не могу, что он говорит правду». «Под властью исповеди человек всегда говорит правду», – возразила Кэлен. «У исповеданных нет выбора. Их разум, их суть, все пропадает. Остается лишь бесконечная преданность исповеднице и желание сообщить то, что она хочет знать. Может и так, но его слова не имеют никакого смысла. Золотая богиня и ее люди не могут путешествовать в другие миры или скитаться между звезд». Она покрутила рукой над головой. «Это невозможно». «Боюсь, возможно», – сказал Ричард, привлекая к себе внимание колдуньи. «Как это?» «Мы с Кэлен отправлялись в другой мир». «В какой еще другой мир?» – нахмурившись, спросила колдунья. «Мир мертвых», – ответил Ричард. «Мы были за завесой. Покинули мир жизни и отправились в мир мертвых, а затем вернулись». «Это другое», – раздраженно отмахнулась Шейла. «Мир жизни и мир мертвых находятся здесь, в одном и том же месте, в одно и то же время. Это две стороны одной монеты, лишь завеса разделяет их. Они функционируют вместе. Хотя это невероятное деяние, которое я не совсем понимаю, оно отличается от того, о чем говорит Нола. Он же говорит о том, что люди Золотой Богини блуждают по звездам, посещая другие миры. Это просто невозможно», – настаивала она. Ричард зацепил большие пальцы за оружейный ремень. «К сожалению, возможно. Я знаю, потому что сам так делал». «Путешествовал в другие миры?» Неверие Шейлы было слишком очевидным. «Но не я». «Так я и думала», – раздраженно ответила она. «Но я отправлял людей в другой мир». Застигнутая врасплох колдунья поморщилась. «Как?» «Когда мы выиграли войну с Древним миром и победили императора Джегана, нашлось немало людей, не желавших жить в мире магии. Вся суть войны была как раз в этом. Джеган и его последователи хотели положить конец магии. Поэтому, когда мы выиграли войну, я отправил всех желающих в другой мир, без магии». Шейла уперла кулаки в бедра. «Отправил людей в другой мир?» «Да». «И как же?» «Я использовал спектральный изгиб». «Ну, конечно же, спектральный изгиб». Она всплеснула руками, а потом наклонилась и гневно прошептала. «Что еще во имя Создателя за спектральный изгиб?» «Это...» – протянул Ричард и зажал между пальцами нижнюю губу, придумывая самое простое объяснение. «Это способ объединить разные миры так, что ты можешь перейти из одного мира в другой». «Объединить миры?» У нее отвисла челюсть. Собравшись с чувствами, Шейла продолжила. «Вы спятили? Это просто невозможно!» «Возможно», – подтвердила Кэлен. «Ричард сделал это. Я была там и все видела». «Как? И давайте без чепухи про этот спектральный изгиб. Как вы смогли притянуть другой далекий мир к нашему, чтобы можно было просто шагнуть в него?» «Постараюсь дать самое простое объяснение. Представьте, что вы берете лист бумаги и ставите чернилами точку на одной стороне возле края листа, а затем переворачиваете его и ставите вторую точку на другой стороне листа и на противоположном от первой точки краю. Как можно совместить эти точки, эти миры?» Поразмыслив, Шейла скрестила руки на груди. «Никак. Невозможно совместить то, что разделено физически». «Можно. Нужно лишь свернуть лист в цилиндр так, чтобы точки соприкоснулись. Точки на разных краях, на разных сторонах бумаги дотронутся друг до друга». Ричард улыбнулся. «Вот что такое спектральный изгиб». Шейла уставилась в пустоту, пытаясь представить это. Наконец она поняла принцип и повернулась, чтобы одарить Ричарда суровым взглядом. «Вы жуткий человек, Ричард Рал». «Боевые чародеи должны быть жуткими. Это часть нашей работы». Шейла немного успокоилась, когда начала понимать идею перемещения между мирами. «Думаете, именно это умеет делать Золотая Богиня и ее народ? Спектральный изгиб? Могут объединять миры, чтобы можно было ступить из одного в другой?» Ричард пожал плечами. «Не знаю. Я лишь сказал, что мне известен способ перемещения между мирами. Потому что я отправил людей из нашего мира в другой. Моя сводная сестра захотела отправиться в тот мир, чтобы начать новую жизнь. Она ушла из этого мира, чтобы жить без магии. Я хотел сказать, что мы не можем отмахиваться от слов Нола, лишь потому что не знаем, как они перемещаются между мирами». Шейла кивнула, все еще раздумывая, как увязать то, что он ей рассказал, с тем, что она уже знала. У колдуньи внезапно появилась мысль. «Что, если угольный человек, которого видела мать-исповедница, и следы, о которых я вам рассказала, это они? Допустим, они находятся где-то между мирами. Что, если Кэлен видела одного из них в процессе перехода в наш мир? Видела его, пока он был между мирами?» Кэлен смотрела то на Шейлу, то на Ричарда. «Это не лишено смысла. Мне показалось, что он был не совсем здесь, если можно так выразиться. Может, он только начал материализовываться в нашем мире. Прежде наши миры были недостаточно близки, и их попытки выглядели для нас лишь проблесками. Теперь они могут проникать сюда, и именно это я и видела», поразмыслив, Ричард сказал. «Вполне разумное объяснение. Посмотрим, что еще мы сможем вызнать у Нола». Кэлен оставила их и вернулась к заключенному. «Как золотая богиня собирается захватывать наш мир?» Нола попытался пожать плечами, испытывая беспомощность, страх из-за невозможности дать полный ответ. «Я не знаю, госпожа, клянусь. Я лишь знаю, что она не понимает нашего мира». «Чего именно? Нашего языка? Нашего уклада? Чего именно она не понимает?» «Нет, не это. Она нашла и захватила много миров, но никогда не встречала такого, как наш». Кэлен поморщилась. «Ты уже говорил об этом. Что она не понимает в нашем мире?» «Простите меня, госпожа!» Завопил он от ужаса, когда понял, что не мог сообщить того, что исповедница хотела услышать. «Сосредоточься. Ответь на вопрос. Она никогда не сталкивалась с таким миром, как наш. Что именно ей незнакомо? Чего она не понимает?» «Магии!» Кэлен была озадачена. «Она не понимает магию?» «Она никогда прежде не сталкивалась с миром магии. Дар магии смущает ее. Прежде она не видела магии, и поэтому не понимает ее». Кэлен оглянулась на Ричарда. Определенно, такого они не ожидали. И в то же время тут не было чего-то сверхъестественного. Вполне возможно, что магия была присуща только их миру. «Мир, в который лорд Ралл отправил этих людей, был миром без магии», – прошептала Шейла. «Ее мир должно быть такой же. Это объясняет, почему она не понимает магию». Кэлен кивнула и повернулась к Нола. «Она боится? Она боится магии?» «Она не знает, что это такое, и настороженно относится к тому, что ей неизвестно. Она боится вас. У вас есть сила, которую она не может понять. Поэтому она и попыталась убить вас. И она убьет вас рано или поздно. Но есть то, чего она боится больше вашей силы». «И чего же она боится больше?» «Больше всего она боится сияющего человека». Кэлен нахмурилась и наклонилась, будто не расслышала. «Кого боится?» «Сияющего человека!» Он кивнул в сторону Ричарда. «Лорда Ралла!» «Больше всего она боится лорда Ралла?» Нола кивнул и прокричал. «Да!» «Почему она зовет его сияющим человеком?» «Его магия, его способности, его сила и дар, его меч и особенно связь магистра Ралла со своим народом – все в нем усиливает магию этого мира. Это связь вне времени и границ. Сияющий человек озаряет наш мир этой странной вещью – магией». «Но как его дар питает этот мир магией?» «Точно так же, как узы приводят в действие Эйджела Мордсид, незримо для простых людей. Но она видит это сияние, видит сияющие нити связи. Магия окутывает наш мир, скрывает его, затуманивает ее зрение. По этой причине она использует здешних людей, чтобы смотреть их глазами. Как она смотрела моими на большой зал, куда я пришел, чтобы заставить вас сдаться. Она смотрела на вас обоих моими глазами. Из-за этого несовершенного размытого зрения чужих глаз, моих глаз, она не могла разглядеть, как на самом деле выглядит магистр Рал. Из-за своего дара он кажется ей сияющим. Это яркое сияние ранит ее глаза. Никто другой не выглядит для нее так, только он. Вот почему она зовет его сияющим человеком. Ричард вспомнил, как Нола отводил от него взгляд, избегая зрительного контакта. Это все объясняло. «Выходит, она ненавидит его», – заключила Кэлен. «Из-за его дара». «Еще как», – сказал Нола, яростно кивая. «Она ненавидит его. Она жаждет его смерти. Ваша магия усиливает его дар, поэтому богиня ненавидит и вас. Она хочет, чтобы вы тоже умерли. И когда вы оба умрете, эта непонятная ей магическая пелена исчезнет, и ее орды смогут вторгнуться сюда». «Но наша магия защищает нас. Дар лорда Рала способен одолеть их». «Простите, госпожа, что выразился недостаточно ясно», – проскулил он. «Они не понимают магии, поэтому осторожны, пока что. Но не путайте осторожность со страхом, и особенно со слабостью. Они какие угодно, но только не слабые. До этих пор она провела в этот мир лишь немногих представителей своего вида, как тот, что напал на вас. Она позволяла им приходить сюда, чтобы охотиться, питаться, исследовать. В основном, как можно дальше от вас обоих и вашей магии. Они пробовали нас на вкус. Когда она узнает о нашем мире больше, то отправит сюда больше посланников». «Но моя магия защищает меня?» «Один из них напал на вас, потому что в тот момент вы были наиболее уязвимы. Но даже тогда ваша магия не позволила ему набраться достаточно смелости, чтобы убить вас так быстро, как он намеревался». «В чем именно заключается их цель? К чему они стремятся?» «Их раса считает нас низшим видом. Мы добыча. Они будут забавляться охотой на нас. Будут преследовать такими способами, которые мы даже не можем представить. Другие миры для них просто развлечение. Мы новый вид добычи, который сложнее преследовать и убивать. И у нас есть странная вещь – магия. Все это превращает нас в новый вид игры, более сложный. Это их восхищает». «Должен быть способ показать ей, что мы умные, мыслящие существа», – сказала Кэлен. «Ты дипломат, так и расскажи, как уговорить их заключить с нами мир?» «Им противен мир. Они считают себя расой богов. Они не могут мирно уживаться с низшими видами и потому охотятся на них». Ричард счел забавным, что генеральный консул, всю жизнь посвятивший дипломатии и мирным переговорам, объясняет, почему мир с этими существами невозможен. Кэлен все еще сомневалась. «Должен быть способ убедить их, что охотиться на людей нашего мира неправильно, что есть другие пути взаимодействия, даже если мы разные, даже если они считают нас менее развитыми». Нола заговорил, качая головой. «Вы все еще думаете о них как о людях, но они не люди, они совсем на нас не похожи. Я не знаю, кто они. Мне лишь известно, что они не такие, как мы. Они даже размножаются по-другому». «Как они это делают?» «Для размножения им не нужны ни узы, ни любовь, ни даже удовольствие. Они просто воспроизводят новых особей, потому что это необходимо для поддержания их доминирующей позиции. От этого процесса они не получают ни удовлетворения, ни радости. Они не чувствуют связи с теми, кого породили. Их вид получает удовольствие только от внушения ужаса своей жертве, а потом ее убийство. Запугивание жертвы для них все равно, что для нас экстаз от физической близости. Для них внушение страха – сложное действие, полное нюансов и возбуждения. После наслаждения ужасом жертвы и ее смертью, у них, можно сказать, наступает оргазм. Иногда они пожирают убитых, иногда нет. В любом случае их цель – ужас, а убийство является кульминацией. Это главное их занятие. Они подобны развращенным людям, которые получают ненормальное удовольствие, мучая и убивая животных. Для богини и ее расы мы просто животные. Они не испытывают сочувствия к своей добыче. «Значит, они охотятся на другие миры?» – спросила Кэлен. «Да, они ищут среди звезд миры, чтобы превратить их в охотничьи угодья. Прежде они уже побывали в нашем мире, но он всегда был слишком далеким, чтобы в нем можно было охотиться или даже оставаться дольше, чем на короткий миг. Слишком мало времени на убийство. Но теперь наш мир оказался ближе, и они могут охотиться на нас». «Выходит, только магия не позволяет им хлынуть в наш мир и перебить всех нас?» «Да, госпожа, только магия этого мира останавливает богиню, и лишь на время. Вы можете не понимать этого, но только сила сияющего человека и ваша, госпожа, удерживает сеть магии вокруг нашего мира. Вы двое являетесь ядром магии нашего мира. Узы магистра Рала, как и говорится в посвящении, дают силу и энергию пелене магии. Ваш дар связывает все виды магии и поддерживает их. Но как только они узнают больше, ее вид станет использовать этот мир так же, как и другие подвластные им, для развлечения и убийств». «Она должна знать, что мы этого не допустим. Мы будем сражаться». Нола кивнул. «Они рассчитывают на это. Ваше неповиновение лишь подхлестнет их интерес. Они знают, что у нас есть оружие и что мы довольно воинственны. В конце концов, сияющий человек – боевой чародей. Сопротивление, которое окажет наш вид, восхищает и притягивает их. Охотников будет больше, чем обычно. Они будут преследовать каждого обитателя нашего мира, пока всех не истребят. Для нашего мира нет и не может быть спасения. Если вы не сдадитесь, она осмелеет, выследит вас обоих и убьет. По какой-то причине вы ускользаете от нее, но это не проблема. Если она не найдет решения, то просто будет ждать. Это лишь вопрос времени». «Ждать?» – спросила Кэлен. «Но чего?» «Вашей смерти. Каждый из вас последний в своем роде. Последняя исповедница, последний магистр Рал. Когда вы умрете, неважно как, магические преграды падут. Как только это произойдет, мы станем похожи на любой другой мир. Они выпьют нашу кровь, сожрут плоть и выплюнут косточки. Когда с нашим миром будет покончено, они просто пойдут в другой». «Может, она умрет раньше нас?» – возразила Кэлен. «Мы с Ричардом еще совсем не старые и проживем еще долго. Может, она старше нас и уйдет первой? Тогда она не может позволить себе ждать». «Нет, госпожа, она много старше вас, но только входит в самый расцвет своей жизни, как вы с магистром Ралом. Разница в том, что она на века переживет вас обоих. И даже когда она умрет, ее место займут другие. Как она заняла место того, кто был до нее. Заполучить наш мир – не столько ее цель, сколько движущая сила ее вида. Она переживет вас, если потребуется, и тогда с исчезновением магии заполучит наш мир. Время на их стороне». Кэлен дотронулась до квадратного выреза платья исповедницы, до места, откуда Ричард вытащил кинжал. «Значит, когда этот превосходящий вид не смог убить меня, ты подошел и ударил». Это был не вопрос. Лицо Нола исказил ужас от внезапного упоминания того, что он сделал. «Да, госпожа», – прохныкал он. Кэлен выглядел озадаченной. «Как ты смог поднять на меня руку после того, как я применила к тебе силу?» Он рыдал. Его трясло от содеянного. «Ответь мне», сказала Кэлен убийственно спокойным тоном, который соответствовал ее маске исповедницы. «Простите меня, госпожа, но то был не я. Меня использовала богиня. Тварь, которую она послала, вернулась обратно в свой мир до того, как вы умерли. А богиня хотела закончить начатое. Хотела вашей смерти. Ей не было дела до того, что вы применили ко мне свою силу. Она просто заставила меня идти вперед, управляла моей рукой с ножом. Вы отклонили мой удар, мы боролись, и хотя у вас действовала только одна рука, вы смогли выбить у меня нож. Вы ударили им меня, как и следовало ожидать, госпожа. Но в этой кромешной тьме меня вела богиня, и когда вы снова ринулись на меня, я смог вырвать нож из вашей хватки. Богиня вновь завладела моей рукой и вонзила в вас нож. Это была богиня, а не я. Хвала Создателю, что я не попал в ваше сердце, и вы не погибли. Госпожа, я говорю правду, клянусь. Где она? Ричард видел, что Кэлен была уставшей и расстроенной. «Где эта богиня?» – повторила она свой вопрос. «В своем мире, госпожа!» «Но где этот мир?» – Нола зарыдал. «Не знаю, госпожа!» – жалко проскулил он. «Простите, госпожа, но я не знаю, как она перемещается из мира в мир. Я не понимаю этих способностей, как и она не понимает магии. Так или иначе, она переживет вас и тогда заполучит наш мир». «В ее плане есть упущение». Кэлен слегка приподняла подбородок. «Мы с лордом Ралом можем иметь детей». «Детей?» – переспросил он, подавшись вперед настолько, насколько позволяли его оковы. Он словно смотрел на нее своими кровавыми глазницами. «Да, детей», – подтвердила она. «Эти дети будут нести в себе силу рода Ралов и силу исповедниц. Вот как это обычно работает». «Вот как мы получили свой дар. Магия не исчезнет и спасет наш мир. Наша магия продолжится в наших детях. Они всегда будут ограждать наш народ от ее вида. Магия будет переходить потомкам и защищать наш мир». Он снова замотал головой. «Она видит, что вы уже долго вместе. Достаточно долго, чтобы продолжить род. Она видит, что вы не смогли зачать и родить наследников, как это делают остальные представители нашего вида. Вы супруги, но оба оказались бесплодными. Она видит, что ваш магический род близок к концу. Ваш мир почти готов к захвату». Глядя на Кэлен, которая стоит в темнице и обсуждает такие личные вопросы с пытавшимся убить ее мужчиной, Ричард глубоко сочувствовал жене. Война украла у них возможность иметь детей. Она никогда об этом не говорила. Но он знал, как мучила ее потеря их нерожденного ребенка. Тогда мир едва не развалился на части. В их жизни было столько ужаса и смертей, что они не могли привести в этот мир ребенка. Он надеялся, что новая золотая эпоха даст им возможность расширить семью. Но теперь, когда над ними нависла угроза золотой богини, кажется, их шанс завести детей только что ускользнул прочь. «Если мы еще не завели детей, это не значит, что мы не способны продолжить наш род». «Ей все равно», – Кэлен моргнула. «Как это ей все равно? Это же разрушит ее план пережить наш дар». «Ей все равно, потому что молодняк почти любого вида беспомощен, и уж особенно наш. Вас может и трудно убить, но детей легко. У них еще нет магии, которая их защитит. С младенцами даже проще. Представителям ее вида нравится убивать детей, потому что они легче поддаются беспомощному ужасу. Если бы у вас были дети, такая добыча еще больше бы восхищала их. Ваши дети для нее лакомый кусочек. Она придет за ними независимо от магии и убьет с той же легкостью, с какой мы давим таракана». На глаза Кэлен навернулись слезы. Ярость исказила ее лицо, а руки сжались в кулаки. «Я хочу, чтобы твоя золотая богиня умерла! Хочу, чтобы ты умер!» Ричард резко выпрямился. Этого он не ожидал. Сразу после ее слов из ушей мужчины потекла кровь. Его тело сильно содрогнулось, а потом он повис на оковах. Человек, до которого дотронулась исповедница, жил только для того, чтобы служить ей. Если она желала его смерти, он без колебаний подчинялся. Она только что пожелала его смерти. Это была казнь. Старик пытался убить ее. Он вонзил кинжал ей в грудь, надеясь пронзить ее сердце. Хотя им и руководила золотая богиня. поэтому Ричард не слишком огорчился, что тот мертв. Но он рассматривал картину в целом. Он подошел ближе и положил руку на ее плечо. «Кэлен, зачем ты его убила? Он мог сообщить больше сведений». «Богиня не пощадит», – ответила она. Слезы текли по ее щекам. «И я не буду». Именно ее железная воля вдохновляла их всех и помогла победить в войне. Ричард был бы рад получить больше информации, но не мог винить Кэлен. Он видел, что это испытание, потребовавшее ее физических и эмоциональных сил, окончательно истощило ее. Лицо Кэлен посерело. А потом он заметил на ее боку красное пятно, расползавшееся по белому платью. Шейла кинулась на помощь, когда Кэлен упала.